когда мне было больно. Она молчала, она убила любовь и начала сначала. Мои мечты с ней, да будут прокляты. Мне остается идти в этой копоти осень. Никто не знал, что настолько серьезна депрессия и эти соленые слезы. Слишком поздно, слишком свежие раны. Ты не пытайся сломать меня, я не слабый, слышишь? Я ненавижу тебя, осень, слышишь? В сердце мороз, на душе просит. Знаешь, как я любил тебя, осень. Время собирать камни, которые бросил. Снова тонет лето в осенних листопадах. Птицы улетают, и с ними ты так надо. Говоришь мне, не объясняя зачем. Я лечу к тебе сквозь ревность и стрелка. Крошится мел, остатки нашей любви пытался сохранить. Жаль, уже не найти, да и нужно ли теперь? Не знаю, но верь, сердце было открыто. Для тебя каждый день дверь не та или потеря невелика. И никогда бы не подумал, что обманет лик твой молитвой сохранить. Пытался, не успел. Осень раньше пришла, я все тобой болел. Все тобой болел и продолжаю страдать. Каждая осень о тебе вспоминать. Каждая птица мнится, что по весне прилетит в дом обратно, и ты вернешься ко мне. Листопад укроет тебя. Посмотри, ярко-желтая листва и серые дни. Оглянись, ярко-желтая.